Становище Разина. 1. По холмам, на берегу реки, беспорядочно разбросаны шалаши. Из ветвей, из парусов на веслах и багравах. Некоторые накрыты кошмами, кафтанами и всякой рухлядью. Кое-где вырыты землянки. Становище окружено цепью телег, связками фашинника. Это защитный вал. Торчат часовые с пищалями и копьями, поглядывая вдаль. Внутри стана пестрое сборище нескольких сотен людей. Играют в кости, пляшут, борются. Тянутся на палках, пробуя силы. Некоторые чинят одежду. Один стрижет людей, надевая на голову им горшок. И овечьими ножницами отрезая пряди волос, не покрытые горшком. Над кострами висят котлы, кашевары варят обед. Жизнь течет медленно, движения людей ленивы. Покручивая усы, по становищу ходит Исаул Разина, Иван Черноярец. За ним Фролка Разин, пьяный, размахивая рукою, поет, налезает на людей. Его ведет под руку казак. Это тот хуторянин, который ненавистно смотрел вслед Разину, когда Разин уводил домну. Борис следит за казаком. 2. У реки, под кустами ракитника, лежит вверх лицом Степан Разин. Голова его на коленях домны, одетая в богатый казацкий кафтан. Она поет, расчесывая гребнем волосы Разина. Борис вторит ей на дудке. 3. Разин встал на ноги, смотрит за реку. Степь. Домна стоит на коленях, глядя в лицо его. Разин. Люди едут верхами. Много народу накопилось у меня. Скучает народ. Пора перекинуться на Волгу, там погулять. Борис, представь играть, задумчиво смотрит на Разина. Вздыхая, говорит. Людей ты, не жалея, бьешь. Разин нахмурился. Нет, людей я жалею. Я для людей, может. Душу мою погублю. Ты не понимаешь этого, птица. Уйди-ка. Борис медленно уходит. Возвращается, робко подходит. Разин смотрит на него грозно. Ну? Забыл я. Тут человек один ходит. Все поглядывает за домной. Боюсь я. Чего? Не знаю. Иди прочь. 4. Домна прижимается к Разину. Он отводит ее локтем, кладет руку на голову ей, нахмурился. «Одна ты, баба, во всем стане. Нехорошо мне отличаться перед товарищами, нехорошо. А мила ты мне, как быть-то?» «Домна. Не знаю, ничего я не знаю. Одно только. Любить тебе надо мне. Есть у тебя кто-нибудь родные? Кроме тебя никого». 5. Запорожцы пришли. Бежит казак, махая шапкой, кричит. Разин идет встречу ему. Домна остается, сняла шапку, поправляет волосы, лицо у нее грустное. Смотрит в небо, крестится. 6. Добро пожаловать. Перед Разиным человек 20 чубатых казаков с Днепра. Они увешаны оружием. Среди них двое стариков. Один кривой. Разин, усмехаясь, говорит с ними. Они стоят, сняв шапки. 7. Послы с Урала. Среди становища пред Разиным стоят трое бородатых уральских казаков. Один из них читает грамоту. «Собирайся, атаман Разин, к нам, на Урал-реку. Возьми город, людей побей. Засядем в городе, укрепимся, а потом пойдем дружно в Персию промышлять удачи». 8. Казацкий круг. Совещание всех людей Разина. Он среди круга на бочке. Толпа буйно кричит. На Волгу! Общее волнение. Машут шапками, оружием, бьют в бубны. Тулумбасы топают ногами. Домна любуется Разиным. За ней наблюдает казак, который курял с Ролкой. Вокруг днепровских и уральских казаков группы донцов. В одной группе запорожец, играя на бандуре, поет о том, как назад тому 50 лет казаки били московских бояр. В другой группе одноглазый старый запорожец рассказывает. «Был я молодой, били мы тогда бояр московских. Царя посадили им из Польши, и в Москве были хозяевами казаки». 9. Пойман шпион московский. Ведут человека, увлеченного в шпионстве. Его выдал товарищ, пришедший с ним из Царицына, молодой горбун. Указывая на шпиона рукою, горбун уличает его предразенным. Шпион падает на колени. 10. Разин. Горбатого не трогать, а этого зарыть живьем в землю. 11. Шпиона зарыли в песок по шею и швыряют в голову его издали камнями, палками. Горбун тоже старается убить товарища. 12. К Разину подводят людей из Царицына города. У одного из них вырезан язык, у другого отрублена правая рука, у третьего выжжены глаза. И сопровождает старый, седой поп. Он говорит Разину. «Гряди, казак, как бояре увечат людей. Оклеветали, ограбили». «Кто эти люди?» «Слепой — кузнец, немой — дьякон, а безрукий — писец». «За что их?» «Правду любили, правду искали». «Про тебя, казак, слух идет, что ты справедлив. Жалуюсь тебе на воеводу и бояр царицынских». 13. Разин вскочил на телегу и говорит толпе. Стонет земля наша от неправды. Буйное волнение толпы. 14. Сборы в путь. Казаки рушат свои шалаши, вытаскивая из земли весла, багры, пердыши, снимая кафтаны, паруса. Грузят на телеги имущество, ставят лодки на колеса. У бочки с выбитым днищем толпится народ. Пьют ковшами вино по очереди. Выпив, идут работать. 15. Разин и Домна на берегу реки. Следя за ними, из кустов выглядывает казак. Разин стоит, обняв Домну за плечи. Большое дело затевает Домна. Казак, выскочив из кустов, бьет женщину ножом в спину. Она, взмахнув руками, падает. Казак бросается на Разина, тот, отскочив, подставил ему ногу. Казак упал, а Разин верхом на нем. «За что убил? Жена моя». 16. «Встань!» Вырвав нож из рук казака, Разин отбросил его в сторону, встал и тыкнул убийцу ногою. Казак встал, смотрят друг на друга. «Разин, надо бы убить тебя. Да не хочу. Может, это на мою удачу сделал ты. Мила она сердцу, а мешала мне. Ступай. Пусть грех твой черьем на душу сядет тебе. Иди прочь, собака». 17. Наклоняя голову, казак уходит. Разин, проводив его грубым взглядом, опускается над трупом. Стоя на коленях, складывает руки женщины на ее груди. Сломил две ветки и кладет их крестом на грудь ее. Идет прочь, не оглядываясь. Встречу ему, Борис. Где Домна? Разин молча указывает рукой. Борис. Убил? Не я, а он идет. Я же говорил тебе. Разин отмахивается от него рукой, уходит. Борис стоит над трупом женщины. Разин остановился, смотрит на нее. Зовет к себе, берет за руку. «Все там будем, а пока жив, живи!» Уводит Бориса. Борис, идя, оглядывается назад. 18. Ночь. Шайка Разина перебирается степью на Волгу. Едут телеги, груженные припасами, оружием. Люди и лошади тянут лодки, поставленные на колеса.